в зале слушания. «И что с того? Мы всегда набирали людей по личной рекомендации наших сотрудников», — заголосил Колов со своего места, когда Костромин закончил выступление. «Вы сами так постоянно делаете». «Делаем. Но я лично проверяю каждого кандидата. И алкоголиков, вроде вашего Кораблева, я бы ни за что не допустил. Будь он хоть трижды декан МГУ или имел бы фамилию Эйнштейн. А раз ответственность лежит на ваших счетоводах, то пусть они и разбираются, почему у клиентов и техников линии судьбы, идущие параллельно, пересекаются. И еще...» Тут лицо Костромина приняло зловещее выражение. «Если верить источникам, этот ваш Кораблев как раз и делал расчет Матрасову». «Что еще за источники? Шпионы внутри бюро? Вы же все слышали? Они следят за нами! За вами! Эти техники, они совсем обнаглели! Всюду лезут в обход правил и не стесняются об этом заявлять!» Колов в очередной раз попытался привлечь на свою сторону коллег и истерил до тех пор, пока председатель не нажал на кнопку какого-то пульта и не отключил ему звук. «Какие же все-таки полезные разработки у нашей лаборатории!» — оценил старший судьбонос устройство для блокировки звука, то, как смешно открывается рот у Колова, и как забавно он машет руками от негодования и распирающей его злобы. Затем он перевел взгляд на Костромина и жестом приказал объясниться, что тот незамедлительно и сделал. «Кораблев этот — очень самовлюбленный тип. Он все свои расчеты подписывал собственным именем. Видимо, одержим страхом, что кто-то сопрет его незапатентованные формулы. Так что он сам себя сдал». Услышав это, Колов громко шлепнул себя по лбу ладонью и рухнул на место. Ему снова включили звук. «Ясно. Секретарь, прошу инициировать проверку счетного ведомства, по итогу которой мы, скорее всего, назначим следующее слушание, куда пригласим господина Колова», — обратился председатель к писарю, а затем, глотнув воды, снова повернулся к Костромину с вопросом. «Что-то еще хотите добавить, прежде чем мы прервемся на обед?» «Я не хотел...» — Костромин осекся и потупил взгляд. Он явно испытывал муки совести и меньше всего на свете мечтал произносить следующие слова. Но все же переборол себя. «Я не хотел бы подставлять своих коллег и не привык ябедничать, но, понимая, к чему все идет, хочу предупредить, что у меня тоже есть что рассказать о бюро, его партнерах и их внутренних проблемах». «Шантажист», — прошипел чей-то голос. «Крыса! Иуда!» Оскорбления звучали со всех сторон. Костромин узнал почти все голоса. Он терял друзей и авторитет на глазах, но быть козлом отпущения Павел не собирался. Они не спихнут все на него одного. Только не сегодня. «Тишина в зале!» — скомандовал председатель. «Иначе будете изучать язык глухонемых. У меня тут кнопки, способные обезгласить за раз целый регион. Если вам есть что сказать, Павел Рефрижераторович, то говорите». В голос председателя вернулся металл. «Нечего кидаться пустыми угрозами, мы не в школьном коридоре. Здесь эти ультиматумы не имеют силы. И вы все, товарищи присутствующие, похоже, не понимаете, что должны сами о себе докладывать. У меня создается впечатление, что вы забываете, где работаете и какую ответственность несете. Никакого покрывательства быть не должно. Вы что, совсем не чувствуете, к чему приводят эти умалчивания?» Манера председателя говорить, жесткая, без полутонов, идеально соответствовала должности. Костромин ценил это. Многие ценили. Хотя бы потому, что в его тоне никогда не было вопроса. Только приказ. «Мы послушаем, Павел Рефрижераторович, что там у вас за информация и о каких таких ошибках вы хотите нам поведать. Но после обеденного перерыва. Вас проводят в отдельное помещение, так как вы находитесь на допросе. Остальные могут идти. Встречаемся через 40 минут». Два человека в серой форме с нашивками и шевронами охранной организации помогли Костромину найти вход в столовую для участников слушания. Там он взял поднос, на который поставил тарелки с остывшим супом и пустой гречкой. «Я надеюсь, не отравлен хотя бы?» — спросил Костромину повара, глядя на свое скудное меню. «Нет, на яд нам деньги не выделяют, а на свои мы не закупаем», — горько отшутился повар и протянул приборы. «Приятного аппетита!» — подсел к Костромину старый знакомый, начальник отдела сбора заявок Лёва Пробкин. «Издеваешься?» — цокнул языком Павел. «Элементарная вежливость», — обиделся Пробкин. «Ладно тебе бубнить. У меня дело есть. Вернее, вопрос». «Ну, задавай», — сказал Костромин и отправил ложку супа в рот. «Паш!» Лёва сел напротив мастера и попытался заглянуть ему в глаза. Но тот не отрывал взгляда от ложки. «Ты правда хочешь про наш отдел рассказать?» «А ты откуда знаешь?» — продолжал хлебать холодный суп Костромин. «Не у тебя одного уши по всему бюро. Может, не нужно? Но зачем ты нас за собой тащишь? Вроде мы всегда дружили и выручали друг друга в трудную минуту». «Что же ты меня на слушании не выручаешь?» «А что я могу? Похвалить тебя? Сказать, что с нашей стороны претензий нет? Это поможет?» «Не знаю. Может, и поможет. Мне начинает казаться, что на меня просто хотят повесить все грехи бюро, чтобы скрыть собственные неудачи». Костромин покончил с супом и принялся за гречку. «Ты же не думаешь, что это кто-то из моих?» Пробкин сделал вид, что обиделся. «Не думаю», — кивнул Павел. «Но я не собираюсь один за всех отдуваться». «Согласен. Несправедливо. А что там хоть за ошибка? Расскажешь по старой дружбе? Я ведь раньше всегда приходил к тебе по первому зову». Пробкин давил на все болевые точки, до каких мог дотянуться, и Костромин, разумеется, сдался. «Приходил. Раньше». «Ладно». Павел бросил на стол папку, в которой хранилось несколько десятков листов. «Изучай, пока я ем. Сам потом скажешь, стоит об этом докладывать начальству или нет».